всю ночь пролежал, не сомневаюсь. Часов 10, но, может, и меньше. Его убили, похоже, когда было еще светло, и спрятали, а, дождавшись темноты, бросили в реку, предположил Мадок. Сейверн, едва приняв его, вынес сюда, и остаток ночи покойник пролежал здесь. А иначе откуда кровь? Если бы река принесла его издали, кровь бы смыла волнами дочисто. «Значит, не далее моста?» — уточнил Хью, выжидательно глядя на смуглого малорослого валлийца. Шериф и рыбак давно уже работали вместе и отлично понимали друг друга. «Да, случись это выше моста, телу бы там не проплыть при нынешней глубине». Хью сквозь зелень кустов и деревьев всмотрелся в раскинувшуюся перед ним долину Гаи, залитую солнцем и покрытую буйной зеленью. Отсюда и до моста ничего не могло произойти при свете дня. Эти кусты — первое укрытие, которое можно найти у берега. И потом, хоть этот парень много не весит, далеко его не унесешь. Допустим, его сбросили неподалеку. Но ведь убийца должен быть уверен, что тело уплывет достаточно далеко, и что река не выбросит его первой же излучины. Что ты скажешь, Мадок? Мадок согласно кивнул своей кудлатой головой. «Дождя не было, и роса не выпадала», — задумчиво сказал Катфаэль. «И трава, и земля сухие. Если его убили до сумерек, это случилось поблизости отсюда. Убийца постарался напасть незаметно и спрятать свою жертву, оставаясь в тени. Но где-то ведь остались следы крови. Там, где убитого волокли, или там, где его прятали до вечера». «Надо посмотреть», — согласился Хью, хотя и без особой надежды в голосе. «Убийство могло произойти у заброшенной мельницы, там достаточно пустынно. Я пошлю туда своих людей. А еще мы обыщем вот этот заслон из деревьев, хотя навряд ли там можно что-то обнаружить. Но что этому бедолаге понадобилось на мельнице или здесь на берегу? Ты рассказал мне уже, чем он был занят утром. Куда он направился потом, можно узнать у его домашних. Кстати, они ведь еще ничего не знают об убийстве. Наверное, ищут его и удивляются, куда он пропал. Если только, конечно, заметили, что слуга не ночевал дома. А что, если он дома часто не ночевал? Тогда его еще не хватились. Я о нем почти ничего не знаю, только то, что жил он в доме у хозяев. Но взгляни-ка на мельницу выше по течению. В долине Гаи все видать, как на ладони, там негде спрятаться. Убить можно было только у моста. Но случись это до сумерек, если бы даже убийца успел спрятать тело в кустах, убитого обязательно обнаружили бы через пару часов. «Да, у моста больше риска», — согласился Катфаэль. «И все же порой там бывает безлюдно, и можно успеть догнать жертву и воткнуть нож в спину без свидетелей». В реку покойника сбросили, чтобы нельзя было понять, где и когда случилось убийство. Возможно, для убийцы особенно важно было напустить туману. «Что ж, я сам лично сообщу об убийстве хозяевам парня и погляжу, что они ответят». Чуть поодаль стояли сержант и четверо часовых из гарнизона, охраняющего замок. Они ждали распоряжений. «Уилл, проследи, чтобы тело отнесли в дом купца. Насколько мне известно, у убитого не было никакой родни. Значит, хозяевам предстоит позаботиться о похоронах. Пойдем со мной, Катфаэль, взглянем, нет ли чего посреди деревьев, у моста или под самим мостом». Бок о бок они прошли береговую рощу и оба монастырских поля, засеянных пшеницей, миновали заброшенную мельницу. Они уже вышли на тропинку, тянувшуюся по берегу вдоль огородов, как вдруг Хью, коротко усмехнувшись, бросил через плечо: «Долго ли вчера гулял на воле этот ваш юный еретик, пока слуги каноника Герберта пыхтя гонялись за ним?» Вопрос был задан как бы ненароком, но Катфаэль понял, что подразумевает Хью. Оба словно читали друг у друга в мыслях. Ушел он до начала часа девятого и вернулся к вечерне. Сказав так, Катфаэль с удивлением отметил, что голос его прозвучал искусственно безразлично. И затем вернулся в аббатство, как ни в чем не бывало. Кто-нибудь расспрашивал его, где он провел столько времени? «Никто не расспрашивал», — простодушно сознался Катфаэль. «Прекрасно. А теперь послушай меня. Пожалуйста, никому в аббатстве не рассказывай об убийстве. И пусть никто ни о чем не расспрашивает Илэйва. Я сам намереваюсь сделать это. Сегодня же утром я приду в аббатство, чтобы обо всем переговорить с аббатом с глазу на глаз. Я хочу познакомиться с парнем и услышать, что он скажет, прежде чем узнает новость от других». «Тебе ведь небезызвестно, — с сочувствием подчеркнул Хью, — как они постараются повернуть дело». Хью с помощниками шаг за шагом прочесывали рощу и кустарник, росший вдоль тропы, которая вела от речного берега к дороге. Но Катфаэлю пришлось вернуться в аббатство, хоть и жаль было отрываться от поисков даже на 2 часа. Убийство Олдвина поневоле наводило на размышления о причастности к этому Илэйва. И Катфаэль с горечью думал, что недостаточно хорошо знает юношу, и потому вряд ли может считать его вне подозрений. Даже человек обаятельный бывает повинен в преступлении, не исключая убийства. Юноше было нанесено оскорбление, и вот случайно представилась возможность отомстить. Гордый горячий нрав – плохой советчик. Тут и задуматься не успеешь, а уже наломаешь дров. Да и не нужно было времени, чтобы задуматься. Но ударить ножом в спину? Нет, такому Катфаэль не мог поверить. Схватка лицом к лицу – это больше похоже на Илэйва. Но откуда взялся нож? Понятно, что любой путешественник берет с собой нож в дорогу для всевозможных нужд. Но у юноши не было ножа за поясом, когда он явился в аббатство. А вытащить его из узла с пожитками, прежде чем бежать за Фортунатой, он бы не успел. Привратник может это подтвердить. Юноша ринулся догонять Фортунату, не оглядываясь. Но если нож был у него уже на капитуле, сейчас он тоже должен быть при нем в карцере. Или он его выбросил? Тогда Хью и его помощникам надо постараться отыскать этот нож. Не сомневался Катфаэль в одном. Ему очень хотелось, чтобы не Илэйв оказался убийцей. Когда Катфаэль приближался к аббатству, из ворот вышел высокий темноволосый мужчина и стремительным шагом направился к городу, рассеянно глядя себе под ноги. Он о чем-то напряженно раздумывал, покачивая головой. Катфаэль поздоровался с ним. Мужчина вздрогнул и ответил на приветствие отсутствующей улыбкой, будто не узнавая, и затем вновь погрузился в свои мысли. Появление Джевана Литвуда в аббатстве в этот ранний час, после того, как конторщик его брата не ночевал дома, не удивило Катфаэля. Он поглядел вослед Джевану. Долговязый Литвуд-младший, порывистой походкой, сцепив руки за спиной, спешил по направлению к городу. Шел он, опустив голову, поглощенный нелегким раздумьем. Катфаэль надеялся, что, переходя мост, Джеван не взглянет через перила вниз, на залитую солнцем гладь Северна. Наверняка сейчас Уилл Уортон и его ребята несут на носилках покойного вдоль берега. Неплохо, если бы Хью опередил Джевана. От него первого домашние узнают о несчастье. И уж, конечно, шериф воспользуется случаем и опросит всех. Возможно, не без успеха. А там пускай себе хозяева хлопочут вокруг покойного, стараясь обеспечить и соблюсти необходимый ритуал.